19 апреля члены поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае и делегации ветеранов Ассоциации корейских граждан в Китае, принявших участие в торжествах в честь Дня Солнца, адресовали письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. В нем пишется: «Последние торжества, посвященные Дню Солнца, ярко продемонстрировали на весь мир достоинство Кореи Солнца, стремительно продвигающейся вперед к окончательной победе в строительстве социалистического могучего государства с мощью единодушного сплочения и собственных сил всей армии и народа, которые монолитно сплотились вокруг Ким Чен Ына. В дни пребывания на родине мы были окружены большой любовью и доверием Ким Чен Ына, что стали для нас новой силой жизни. Мы будем превращать Ассоциацию корейских граждан в Китае, которую основали и развивали великие вожди, в организацию зарубежных корейцев, верную руководству Ким Чен Ына. Желаем крепкого здоровья уважаемому Ким Чен Ыну, высшему руководителю нашей нации и заботливому отцу, проживающих в Китае соотечественников», пишется в письме.